Потому что ты считаешь меня ничтожеством. Вот сейчас, ты глядя мне в глаза нагло врешь. На что ты надеялась, разыгрывая передо мной весь этот спектакль? Думала, я снова начну ползать за тобой? Нет, Цунаде, не угадала. Этого никогда больше не будет. Мне ползать крылья мешают. Крылья, которые я наконец-то смог расправить. С тобой же нам не по пути. И я пойду за любой, за первой встречной, за той, кто пальцем поманит, но только не за тобой. А знаешь почему? Потому что в отличие от тебя любая другая сможет дать мне хотя бы уважение. Но я, всхлипывая, бормочет она и вдруг раскидывает руки. Обними меня. Плачет она по-настоящему, отчего руки снова начинают дрожать. Хочется подойти, взять ее на руки, прижать к себе и никогда больше не отпускать. Но это ведь обман, такой подлый обман. А она, вот она, стоит протянуть руки, и моя мечта попадет в мои объятия. На мгновение, на секунду, но мечта исполнится. Нет сил сопротивляться. Нет, развожу руки, шагаю к ней, отчего на лице Цунаде, на долю секунды появляется ехидная улыбка. Иди ко мне, ты же всегда этого хотел, облизывая губы, шепчет она. Да, понимая, что ничего не могу сделать, киваю и. Взгляд Цунаде стекленеет, она прижимает руку к животу, отшатывается от меня. Буэ-э-э. Наваждение отступает. Образ идеальной женщины, моей мечты, снова исчезает. Передо мной, опять вредная, пьющая тетка. Ух, ахахаха, не выдержала. Неужели так противно? Не знал, что настолько омерзителен. Да пошел ты, вытирая рукавом губы, рычит Синджу. Такой момент испортил. Я же на самом деле тебя поцеловать хотела. Идиот, как можно быть таким кретином? Я тут перед ним, а он, чтоб ты сдох. Пошла отсюда, схватив ее за шиворот, выношу за барьер и поставив, продолжаю. И больше не суйся, никогда. Сжав кулаки, Цунаде стоит на дороге и с ненавистью смотрит. Собирается что-то сказать, поднимает руку, как вдруг сгибается пополам. Представь, как бы тебя полоскало, если бы ты все же поцеловала меня. Придурок, я просто перебрала. Я же, почему ты такой дурак? Я же на самом деле, буэ-э-э, да. Тоже мне невеста. Это сколько она выжила? Думаю, что очень много. Хотя, какая мне разница? А в кустах хихикает Шизуне. Чего радуется? Отвернись, стоя на четвереньках, рычит Синджу. Не смотри. Да нужна ты мне. Позорище. Еще и будущее Хокаге. Посмотри на себя. Ползаешь по дороге и блюешь дальше, чем видишь. Что будет, когда другие Каге посетят Коноху? Заблюешь их? Почему ты? Почему ты чудишь? А стыдно мне. Все, не могу больше смотреть. Ну и ну. Вот это я понимаю, глубокое чувство отвращения. Только подошла и сразу чуть наизнанку не вывернулась. Буэ-э-э. Да замолчи ты. Смешно получилось. Ухохотаться можно. И я бы посмеялся, но мне сейчас грустно. Не от поступка Цунаде, которая провалила свой какой-то там гениальный план. Совсем нет. Да, кого я обманываю? Все из-за нее. Я же, эхе-хе, отношения с женщинами явно не для меня, особенно отношения с Цунаде, а с кем-то другим, видно будет. Но, а барьер меня радует. Если удержал пьяную Синджу, то рядовых бойцов можно не опасаться. Надо доработать. Доработать и придумывать что-нибудь еще. А да, придумать. Да. Понуро опустив голову и стараясь не оглянуться, плетусь в дом. Туда где? Ай-ай-ай. Утро. Приведение себя в надлежащий вид. Быстрый завтрак и поход по деревне. Наруто, как ему и положено, сидит у меня на плечах и держится за волосы. Какаши, перечитывая книгу, чуть отстает, но тенью следует за нами. Изредка бросает на меня странные взгляды, но ничего не говорит. Я же, Джирая-сан, доброе утро. Улыбаясь, кивает мне незнакомая женщина. Наруто, привет. Вот, держи, это тебе. Какой милый мальчик. Возьми леденец, вкусный. А ты, мама, кивает женщина. Приятно познакомиться. Если что, держу небольшой магазинчик посуды. Это там, рядом с тем магазином одежды. Буду ждать вас. Э-э-э, глядя вслед уходящей женщине, тяну. Но кроме этих звуков ничего из себя выдавить не могу. Дед, а что это? Я не знаю. Корень мутит воду. Леденец отравлен. Женщина на самом деле Энбу. Отбираю леденец у мелкого, внимательно рассматриваю, нюхаю и ничего не нахожу. Только сахар. Странно, но... Действительно персик, вся такая округлая, и пару лишних килограмм вид не портит, особенно сзади. Кхым, Какаши, что ты об этом думаешь? Ммма, Джирая-сан, восклицает даже не подходящая к нам, а бегущая женщина. Бегущая, а ничего тут такие, на вид лет около 40, впечатляющие формы, меньше чем у Цунаде, но не намного. Лицо более чем симпатичное, вся такая домашняя и уютная, а запах, свежий хлеб, молоко, ух, так стоп, что ей надо, а надо ей было, просто познакомиться, спросить как дела, всучить Наруто леденец и пригласить нас в свою небольшую пекарню, попробовать свежую выпечку, после чего стрельнуть глазками и убежать, что кажется мне странным, с чего такой ажиотаж, экстренное совещание, ситуацию не прояснило, я ничего не понимал, Какаши толком ничего объяснить не мог, Наруто думал над тем, с какого леденца начать. Пришлось выдвигаться дальше, но, спокойно дойти до парка нам не давали. Женщины, продолжали подходить, знакомиться, приглашать в гости и совать Наруто сладости. Женщины, от 30 до 40, все явно подготовленные, если судить по макияжу, прическам и праздничным нарядам. Но с чего вдруг? Или сбылась мечта идиота и я теперь окружен женским вниманием, или... Цунади прикололась, распустила слух, какой-нибудь, и теперь, как-то не сходится, но это по-любому она, интересно зачем, конечно, мне больше интересно когда она отстанет, а если быть честным, то меня страшно интересует, что именно творится в ее блондинистой голове, какие дурацкие мысли там появляются, а может быть, Джирая, привет, кричит хозяйка магазина одежды, да, заходите, я вас чаем угощу, ну Цунади, чтоб тебя. Хоть так, но напакостило. 9 часов спустя. Синджу Цунади. Темнота, вспыхивающие перед глазами разноцветные круги. Чувство вращения, полета, от которого к горлу подкатывается тошнота. Проклятая кровать, как больная на голову ворона выписывает такие пируэты. Во рту сухость, сердце колоколом звенит в ушах, каждым ударом разнося боль по всему телу. Болит все от пальцев, до, как мне кажется, кончиков волос. Мерзкое ощущение. Давно у меня не было такого жесткого похмелья. А, где я? На кровати. Но где эта кровать? Куда меня по пьяни занесло? Мне же нельзя так себя вести. Слухи мгновенно расползутся по всей Конохе. А если случилось страшное и я сейчас с кем-то? Аками, это же ужас. Столько лет была одна, а тут. Вот надо же было так нажраться. Эх, так, ой, без резких движений. Голова лопнет. Сейчас мне надо выяснить следующее. Где я? И что так воняет? Потом придумаю, что делать дальше и заодно применю технику для снятия похмелья и выясню, что вчера было. С трудом открываю один глаз и сквозь пелену вижу маленькую комнату. На кровати я, за столом у окна сидит Шизуни. Рядом с ней лежит Тон-Тон. Можно сказать, мне повезло, но радоваться пока еще рано, потому что техника не помогает. Конечно, мне легче, но... Воды, с трудом хриплю, на что кота вскакивает... Берет со стола кувшины, выхватываю у нее посудину и быстро опустошаю. Падаю на спину, смотрю в потолок. «Ну как ты?» С грохотом подтащив стул, спрашивает Шизуни. «Уже лучше. По мне видно, что я вчера пила, по тебе видно, что ты вчера умерла. А если судить по запаху, то загнулась ты, недели две назад. Ну спасибо. А теперь, где мы? Как мы сюда попали и что вчера было? Ты в общежитии?» Начинает кота. «В моей комнате. Я тебя принесла. После вчерашнего, а вчера было, ты перебрала и поперлась соблазнять Джираю. Я, подскакиваю, но от боли хватаюсь за голову и аккуратно ложусь обратно. Как это? Ну, ты перебрала, очень сильно перебрала, прям очень, как никогда. Разработала план, как заставить Джираю снова ползать за тобой. Привела меня к дому Какаши, заставила сесть в кусты, сняла лифчик и пошла. Аками, кота, это уже не смешно. Я... Конечно, могу вычудить, но чтобы так, видя ехидный взгляд Шизуни, сую руку и, ну допустим, это сколько выхалкать надо было, а дальше, ты жаловалась, заигрывала с ним, но он тебя раскусил, кривится кота, он был, Джирая все понял, он признался тебе, попросил не лезть, но вместо того, чтобы уйти, ты поступила как никогда подло, попросила обнять тебя, и он пошел к тебе, а я, тебя вырвала, злорадно улыбается кота, как вдруг становится серьезной и добавляет, не лезь к нему, а то что, тебе какая разница, он человек, а не твоя игрушка, был бы человеком, хватит, все кончено, оставь его в покое, сама не позорься и его не мучай, ладно, да, позориться действительно хватит, но как я могу отстать от него, это ведь все, было частью моей жизни, да мне без этих его нелепых ухаживаний выть хочется, тем более, он стал таким, правильным, серьезным, уверенным. А я, пойдем, встав, кивает Шизуни. Куда? На источники. Надо тебя в порядок привести, а то и правда, выглядишь так себе. И выпить, никаких выпить, рявкает Шизуне. Мне ночи хватило, тащить тебя пьяную, такое себе удовольствие. Пошли, пошли, что это с ней, то слово поперек сказать не могла, а теперь вот. Да кроме уговоров и нытья я от нее ничего не слышала. Сейчас что случилось? Сейчас, я веду себя как тварь, и ей это надоело. Ей надоело я, ей, Джирае, всем. Я умудрилась задолбать единственных близких мне людей. Все, пора это прекращать, и оптимальным вариантом будет заткнуться и обходить Джираю 10-й дорогой. Источники. Жарко, пахнет травами, мылом и алкоголем. Над бассейном клубится пар, такой густой, что уже в метре никого не видно. Скидываю полотенце, забираюсь в горячую воду и приваливаюсь спиной к камням. Красота. Держи вот, подходя ко мне, протягивает бутылочку Шизуне, но только одну, чтобы легче стало. Спасибо, киваю ей, выпиваю и, отдав бутылку, погружаюсь в воду. Вот, это то, что мне сейчас нужно, даже жить хочется. Теперь посидеть вот так пару часов и все будет. Нет, так как раньше уже никогда не будет. Чтобы придумать план по охмурению Джирая с дальнейшим издевательством над ним, это глупо. Да, мне обидно. Да я хочу, чтобы он вел себя как раньше. Но, да ну его, действительно, лучше отстать. Да, так будет. Из размышлений меня вырывает смех. В бассейн хохоча и что-то обсуждая забираются, судя по голосам, пятеро. Отходит к противоположной стороне бассейна и: а мы сегодня снова виделись, начинает, судя по голосу, хозяйка магазина одежды. Неужели заходил? Заходил. На чай. Посидели, поговорили. Очень интересный мужчина. И такой. Нашла интересного, перебивает ее грубоватый голос. Все знают, что он извращенец. А вот и неправда. То есть раньше был. Я сама его от источников отгоняла. Но вот теперь. Что? Ну не тяни, кричат все. Вежливый, обходительный, сильный, красивый, что немаловажно. Видела его голым, в примерочной, когда футболку подавала. Так там такие мышцы. Едва сдержалась, потом переодеваться пришлось. Он старый, тянет грубоватый голос, и я готова поклясться, что это Инузука Цуми. Так и мы не молодые, возражает хозяйка магазина одежды. Давно уже не 18, а тут такой симпатичный вариант. Умный, детей любит, это сразу видно. Вон, а Наруто как заботится, внуком называет. А тот к нему тянется, ни на шаг не отходит. Чего еще желать можно? Надо к рукам прибирать, пока кто-нибудь раньше не успел. Завтра специально своего оболтуса в магазин приведу. Пока они с Наруто играют, мы в примерочной уединимся. Ха, так он с тобой и уединился, хохочет Цуми. Кто ты и кто он? К тому же, он в Синджу влюблен. Она все время за ним таскается, вместе с Кота. Кто таскается? Тихо, зажав мне рот рукой, шикает Кота. Давай послушаем, так у них же все. Я сама слышала и видела, все на крыльце моего магазина происходило. Синджу как бешеная прилетела, давай права качать и спрашивать с него. А мой Джирая сходу ей сказал, что ищет для Наруто бабушку. А еще, сам Инаичи его память проверял. Так вот там он узнал, что Джирая, вы не поверите, девственник. Проверенные люди говорили, они врать не станут. Ах вы твари, вы на нервах моих играть вздумали. Стоп, какие игры, они же меня не видели. Или видели и специально ревность вызывают. Или, наверное, для этой мымры себя берег, громко кричит Инузука. А может для меня, не унимается хозяйка магазина одежды, для симпатичной и обеспеченной вдовы. А что, чем я не бабушка для Наруто? Да и мальчик замечательный, а не чудовище, как нам рассказывали. У-у-у, сука, ты у меня выпросишь, вдова хренова, я тебе спину сломаю, ты, я не ревную. Не-не-не, гениальный план, вздыхает третья. Только вот у тебя ничего не выйдет. Это еще почему? Потому что завтра он ко мне на чай зайдет. Моя пекарня ближе. Перехвачу, а там накормлю. Наруто на своих проходимок оставлю, а его попрошу помочь тесто замесить. Так и сойдемся. Как у вас все просто, расстроенно говорит четвертая. А любовь, не в том мы возрасте, чтобы любовь крутить, выдыхает хозяйка магазина одежды. Время выходит. Так что пока еще не слишком поздно. Надо устраиваться. А почему нет? Я ему заботу, ласку, нежность. А он мне защиту, крепкую мужскую руку. И кое-что еще, хихикает Цуми. Мужское и крепкое. Ты права. Значит, старушка Синджу и плоскодонка Кота остаются ни с чем. Ах ты сучка, сжав кулаки, рычит Шизуне. Ну я тебе. Стоять, хватаю ее, скручиваю и зажимаю рукой рот. Чего нервничаешь? Какая тебе разница? Нервничаю, значит, есть разница. Отпусти, я их утоплю. Не вздумай. Крепче сжимаю Шизуни, отчего она кряхтит и обиженно стонет. Слушай, вот ведь женщины за 30, какие коварные планы строит. Ну, а Инузука куда? Молодая ведь еще, хотя от нее же муж сбежал. Цунаде, отпусти меня. Не успокаивается Кота. Я их порву, буду держать пока. Из непроглядных клубов пара, появляются двое. Цуми и хозяйка магазина одежды. И если вторая, глядя на нас, очень удивляется, то Цуми, да, качает головой Инузука. Нашли место для забав. Цуми, это не то, что ты думаешь. Пытаюсь объясниться, но по улыбке вижу, бесполезно. Ага, две голые женщины, стонут и обнимаются. Сразу понятно, чем вы тут занимаетесь. Все не так, кричит Шизуни. А вы, чтобы близкая рядом с Джирой не видела. Ага, кивает Инузука. А почему? Ревнуешь? Так вы и без него хорошо время проводите. Ладно, развлекайтесь, извращенки. Чё сказала? Срывается Кота. Что слышала? Не оборачиваясь, бросает Инузука. Столько мужиков свободных, а они, эх, до чего мы дожили. Одни извращуги вокруг. Ни стыда, ни совести. Кто бы говорил, верещит Кота. Сама небось со своими собаками. Продолжай. Скались рычит Инузука, отчего Шизуни бледнеет. Ну, договаривай. Я с собаками что? Ничего, сглотнув, бормочет Кота. Смотри мне, ужасно скались, говорит Инузука. Сейчас я сделаю вид, что не расслышала. Но вякнешь такое еще раз, заставлю сделать то, о чем говоришь. Поняла меня? Да-да. Ну, еще раз опозорилась. Теперь все будут думать, что мы с Шизуни. А вот, ну нет, хрен вам всем, а не Джирая. Губу они раскатали. Мой он, мой. И ты, Шизуни, тоже обломишься. Надо сменить тактику, и пока его не взяли эти вот женщины, схватить и загрести себе. Откуда такие мысли? Почему я ревную? Мне же. Идем, любимая. Оттолкнув от себя бледную Кота, громко, чтобы все слышали, говорю. Цунаде, ты. Пошли, говорю. Из тумана слышится смех. Шизуни, выкатив глаза, стоит и не знает, что сказать. Ну а почему нет? Мы с детства вместе. Надо всего лишь вести себя нормально и все. Ну, Джирая, ты попал. Как никогда попал. Ты сам еще этого не понял, но ты в моих руках. Глава 15. Два дня спустя. Дом Какаши. Джирая, сидя за столом, подперев рукой голову, смотрю, как Наруто увлеченно рисует на листе бумаги палочки, черточки, кружочки и прочие закорючки. Борясь со своей неусидчивостью и бьющей через край энергией, человечек, прикусив язык, старательно выводит карандашом незамысловатые фигуры и линии. Без споров, нытья и пререканий, он работает. Да, ему это не нравится. Да, ему хочется на прогулку или просто поиграть, но он сидит и делает то, о чем я его попросил. Рисует горизонтальную палочку, смотрит на нее, сверяет с образцом и с ожиданием смотрит на меня. Видит одобрение и с удвоенной энергией продолжает. А вообще мне нравится его настрой и появившиеся убеждения. Дед сказал, значит, надо делать. И делать правильно, но совсем не из страха наказания, а для того, чтобы получить одобрение. Похвала, улыбка, совет, как лучше сделать, и Наруто из штанов готов выпрыгнуть от радости. Да, все же люди странные существа. Смогу ли я понять их? Да, полученная память дает большие знания, но понимания не добавляет. Нет в людях холодного расчета технократов, так похожих на них существ, и нет инстинктивного, как у рептилоидов. Больше всего, люди похожи на таланианцев. Не внешне, а аккуратнее, ровнее, не торопись. Вот так, именно так, дорисовывай последнюю и можешь отдыхать. Фух, изобразив последнюю черточку, устало выдыхает мелкий. Весь день, ну во-первых, не весь день, а только час. А во-вторых, ты молодец, с первого раза так хорошо даже у меня не получалось. Иди поиграй, но только во дворе. Потом продолжим. Интересный подход к обучению, не отрываясь от книги, гнусавит сидящий в кресле Какаши. Ага, провожая взглядом выбегающего из дома Наруто, киваю и как бы невзначай говорю. Эх, талант, настоящий бриллиант, правда, пока еще не ограненный. Ну еще бы, у Минатой Кушины просто не мог родиться глупый ребенок. Да, Какаши. Какаши на это захлопывает книгу, поднимает голову и сурово смотрит на меня правым глазом. Что уставился, Хатаки? За живое задел, или что-то за собой чувствуешь? Кроме спинки кресла за спиной, ничего. Ну да, понятно. Что понятно? Начинает злиться Какаши. Да так, нет, Джирая, давай продолжим. Будешь обвинять меня, скажешь, что я бросил сына своего наставника, а что я мог взять его себе, да кто бы мне позволил, мне близко запретили подходить, а где был ты, ты знал о том, что Кушина беременна, ты знал и я пришел, и вот я здесь, ты успокойся, не думал я тебя обвинять, и все же, что, понимая, что сказал лишнего, нервно спрашивает Какаши, что еще, ничего, тогда я пошел, пойду, на кладбище, будешь стоять там, а надо ли, Рины обито этим не вернешь, а вот себя загубишь, да чего тебе от меня надо, что ты привязался, я просто ваш телохранитель, тебе сколько, 18, думаешь пришло время ставить на себе крест, не твое дело, Джирая, ну тогда иди, иди Какаши, стой и страдай, тревожь давно ушедших, пусть и они наблюдая за тобой тоже страдают. Пусть видит, как их друг, их товарищ, вместо того, чтобы жить, только и делает, что изводит себя. Да пошел ты, выходит из себя Хатаки. Ты, я-то пойду, обязательно. А ты, куда пойдешь ты, глубже в колодец или к свету? Ну, скажи мне, лягушка, куда ты прыгнешь? Нервно махнув рукой, Какаши выскакивает из дома, бросаюсь к окну и... Процесс пошел, думай, Какаши, думай, уверен, ты найдешь выход из ямы, в которую сам себя и загнал. Кстати, тот случай, с его командой, наталкивает на нехорошие мысли. И ладно Обито, его, как я знаю, камнями завалило. Но Рин, или мне везде мерещится подстава, или Минато не все мне рассказал, или все, но это была не совсем правда. И я не думаю, что ученик врал мне, но ведь его могли заставить увидеть нечто другое. В открытом бою, шансов против него было мало. А вот если так, хитростью, гендзюцу или внушение. С этим надо будет разобраться, найти ответы, и я, кажется, знаю, кто может мне их дать. Да, это Хирузин. Есть еще один источник информации, по имени Данза, но из последнего все придется выбивать. Однако, Сарутоби чего-то тянет. Время идет, а Цунади все еще не на посту. Надо выяснить это. Вот сейчас этим и займусь. Еще бы, а почему нет? Лист чакропроводящей бумаги, специальная тушь, кисточка, аккумулятор, микрофон, передатчик. Приемник и дело в шляпе. На словах легко, на деле я без проблем могу изобразить только аккумулятор. Микрофон и передатчик заставит попотеть. Или не заставит, символ слышать есть. А как передать? С помощью чакры. Так, вязь символов, чакра. На втором листе изображаю приемник и не работает. Так, а если? Если упростить, весь лист послужит звукоулавливающей мембраной. Нет, не прокатит. Да чтоб тебя, тут шиноби такую хрень создают. Существ из другого мира призывают, пространственные карманы создают, а я на обычной рации затупил. Что мне надо? Надо, чтобы голос преобразовался в чакру, эту чакру передать и поймать приемником. Все, печать от прослушки. Берем за основу. Это не нужно, это убрать, вот это вывернуть. Микрофон готов. Добавить передатчик, соединить, зарядить. Приемник. Проверка, проверка. Прижав к уху один листок, говорю в другой и, услышав свой немного искаженный и едва различимый голос, довольно улыбаюсь. Работает. Правда, не идеально. Качество звука оставляет желать лучшего. Расстояние без антенны тоже, но на первое время хватит. Теперь это надо уменьшить. Все-таки лист формата А4, как минимум, вызовет подозрение. Да и незаметно его никуда не прилепишь. Быстро перерисовываю печать для прослушки на лист поменьше, размером со спичечный коробок. Приемник рисую прямо на ладони, еще раз проверяю, укладываю неудачные образцы на край стола и, можно приступать, главное по деревне тихо пройти, желательно незамеченным, потому что в последнее время, спокойно пройти по улицам не получается, то в гости зовут, то помощь просит, а то и намекают на всякие непотребства, не в открытую, очень завуалированно, но намекают, одеваются вульгарно, тела свои обнаженные демонстрируют. Наклоняются. Это значит пойдем в резиденцию другим путем, по крышам. Выхожу из дома и с удивлением вижу Какаши и Наруто. Мелкий, разложив на траве набор игрушечных кунаев, увлеченно рассказывает Хатаке о своем маленьком сокровище. Хатаке, что поражает, стоит и внимательно слушает. Это хорошо, Какаши, посиди с Наруто. Мне в резиденцию надо, по делам, я с тобой. Тут же подпрыгивает Мелкий. Дед, деду некогда, смерив меня мрачным взглядом, бормочет Какаши. Придется его отпустить. Пойдем, я научу тебя метать сюрикены. Настоящие. Конечно, глазом улыбается Какаши и показывает человечку зажатую между пальцами металлическую звезду. За домом есть мишени. Пойдем. Молодец, киваю Хатаке, за что получаю полный презрения взгляд и недовольное бурчание. Наруто, слушайся Хатаке, не скучайте, я быстро, как вернусь, пойдем на прогулку. Совесть замучила. Ты, Какаши, сам еще не понял, но первый шаг ты только что совершил. Дела идут, теперь бы еще как-нибудь Цунаде в порядок привести. Жалко ее, да и чувства никуда не денешь, люблю я ее, люблю. И с радостью готов носить на руках всю оставшуюся жизнь, даже несмотря на ее. Нельзя, как ни крути, мы с ней не пара. Это потом, сейчас есть дела поважнее. Забег по крышам, спрыгиваю вниз, встаю на землю, подтягиваю штаны. Подстричься бы, все-таки с такой гривой неудобно, да и мыть такую роскошную шевелюру то еще занятие. Однако, нельзя, будет сложно использовать очень полезные техники, их тоже надо доработать, все надо доработать. А потом, Джирая, привет, резко оборачиваюсь и смотрю на подходящую девушку. Привет, Шизуне, а ты? Просто мимо проходила, Цунаде на совещании у Хокаге, а я тут брожу, жду ее. А тут смотрю, ты с крыши спрыгнул. Думаю, надо подойти. Ты как? Как Наруто? Да нормально. Ну тогда я пойду. До встречи. Скорой. Да. И это двинулось. Ну ладно. Хотя из общей картины она как-то выбивается. Все, кто так отчаянно пытаются познакомиться, а после затащить меня в гости будут постарше. А тут, от греха подальше, надо держаться от них в стороне. А то моргнуть не успею, как буду у алтаря стоять. Нафиг мне это? Хочется, не спорю. Все-таки организм время от времени недвусмысленно намекает на дефицит женского внимания. Но, сперва дела, а девка все же симпатичная, но сперва дела, тем более там какое-то собрание. Захожу в резиденцию, поднимаюсь по лестницам и останавливаюсь у двери в кабинет. С дороги, киваю двоим стоящим у двери Анбу. Джирая сама, туда нельзя, там совещание. Я сказал с дороги, Анбу, третий раз повторять не буду. Ну, Анбу переглядываются, кивают друг другу и, видимо, решив не рисковать, отходит. Щелкаю шеей, хватаюсь за ручку и силой толкаю дверь, отчего она с грохотом бьет в стену. Ранее, кабинет Хокаге, Яманака Инаичи. Еще одно дурацкое совещание, на котором мы потратим кучу времени, но так ни к чему и не придем. Хирузин нас даже слушать не будет. Слово возьмут старейшины, зачитают с листка какую-нибудь очередную муть, после чего нас отпустит. Правильно, зачем решать вопросы, когда можно развести бесконечную говорильню ни о чем. Вот и сейчас начнется. Митакада зачитает, потом Кахару поддакнет, в конце Хирузин расскажет нам о воле огня. Каждый раз одно и то же. А мы тут стой и слушай. Главы почти всех кланов, Синджу как будущая Каге, все мы должны выслушивать бредни старых маразматиков. Эх, когда уже начнем? Противным скрипучим голосом восклицает Митакада, дрожащими руками поднимает листок, откашливается. В коридоре слышатся разговоры, едва не слетев с петель распахивается дверь. А как, вваливаясь в кабинет, выдыхает Джирая, смотрит на всех присутствующих в кабинете, особое внимание уделяет старейшинам, включая Данзе, и гаденько так улыбаясь продолжает. Собрание, я поприсутствую. А что, бесклановым уже можно вот так врываться? Гневно глядя на Саннина спрашивает Хьюго Хиаши. Хокаге сама, конечно можно, неподдельно удивляется Джирая. Я официальный опекун Узумаки Наруто, поэтому могу представлять здесь интересы клана Узумаки. Выдохни, Хиаши, расслабься, да не красней ты так, и не дуйся, а то лопнешь, новую футболку мне забрызгаешь. Лучше займись саморазвитием, вспомни законы родной деревни, а то как-то неудобно получается. Целый глава клана, а в законах ничего не понимает. Да я, пытаясь сохранить лицо, что, откровенно говоря, не получается, открывает рот Хиаши. Позорище, часто моргая, спрашивает Саннин. Прекратите, рявкает Хирузин. Потом займетесь вашим несомненно важным спором. Сейчас же, Митакада, начинай уже. Ух как, Хирузин сияет как новая монета. А вот старейшины приуныли. Присутствие Джирайи им явно не по душе. Так вам и надо, старые развалины. А вот, Цунаде старательно отводит от Джирайи взгляд. Суми же напротив, выпятила грудь, пригладила волосы и разгладила складочки на одежде. Интересно, но, кажется, сегодня нам скучать не придется. Начнем, встав и со страхом поглядывая на Джирайю, скрипит Митакада. Нара Шикаку, ваше прошение отклоняется. Вот сука, шепчет Нара. Акимичи Чоуза, ваше прошение также отклоняется, продолжает старейшина. Теперь поговорим о более важных делах. Конечно, о важных, злобно шипит Акимичи. О твоем радикулите. Сволочь старая, чем тебе новый ресторан помешал? Места навалом. Тем же, чем наша лаборатория, кивает Шикаку. Поверить не могу, что мне приходится выпрашивать разрешение начать стройку на земле клана Нара. Я, думаю, извините, восклицает Джирая, подходит к столу Хокаге и берет пару листков бумаги. Речь очень проникновенная, я запишу, ага, чтобы не забыть. Ты продолжай, чего рот открыл. Захлопни варежку, муха залетит. Растерянный Митакада мнет лист, с которого зачитывал, расправляет его и с надеждой смотрит на Хирузина. Тот в свою очередь разводит руками и, улыбаясь, жестом просит старейшину продолжать. Джирай отходит и встает за нами, где ни на кого не обращая внимания начинает шуршать бумагой, рвет ее и вдруг, судя по звуку, жует. Зачем? Страшно интересно, но оглянуться и посмотреть. Я же глава клана, мне стоит вести себя подобающим образом. Подожду. И это в то время, когда Коноха окружена врагами. Переходит на крик Митакада. Мы все, как он достал, зевая выдыхает Нара. Сил нет, тьфу. Слышится за спиной и тут же в щеку Митакада попадает маленький шарик жеванной бумаги. Кто это сделал? Кричит Митакада. Кто? Тьфу. Снова шарик, снова в щеку Митакада, только теперь выше, почти в глаз. Синхронно оборачиваемся и видим. Это он, указывая на Хиаши, часто кивает Джирая. Вон, у него трубочка из кармана торчит. Действительно, восклицает Суми и пальцем указывает на кимоно Хиаши. Ай-яй-яй, Хиаши, как ты можешь так со старейшинами? Хиаши, хоть и становится бордовым от злости, ничего не отвечает. Гордо поднимает голову и делает вид, что все мы здесь не более чем мусор. Как вдруг, слышится плевок, Хиаши прижимает руку к глазу, поворачивается к Джирае. Слушай, речь очень интересная, ехидно улыбается Саннин. Смешно, он специально их выводит. Старейшины в растерянности, Хиаши явно ничего вякать не будет. Просто и интересно, что же будет дальше? Митакада, продолжай, кивает Хирузин. Скажи им что-нибудь, верещит старейшина. Что за безобразие? Встав, спрашивает Сарутоби. Как вы так можете? Взрослые люди, опытные шиноби, главы кланов. Но это ни в какие ворота не лезет. Два раза плюнули. Два. И ни разу не попали. Возьмите уже повыше. Продолжай, Митакада. Тьфу. А-а-а. Зажимая глаз рукой, верещит старейшина и прихрамывая убегает из кабинета. Я так не могу. Попал все-таки, вздыхает Хирузин. Ладно. Митакада продолжать не может. Жаль. Конечно, он долго готовился. Ну, у кого-нибудь есть вопросы? Есть, выходит вперед Учиха Фугаку. Вопрос по поводу полиции. Хокаге сама, на каком основании нам еще сильнее сократили финансирование? На основании того, что так нужно, ударив палкой по полу, говорит Данза. Полиция не особо нужна в Конохе. Анбуне, следят за порядком. Займитесь. А почему тогда я их не видел? Проталкиваясь через собравшихся, спрашивает Джирая. Учиха сразу видно, ходит по улицам, следят за порядком, а где твои выродки? Настолько стеснительные, что показаться не смеют, а маски носят для того, чтобы люди их румянец на щеках не видели. Они у тебя как школьницы, они работают, возражает Данза. Им не обязательно быть на виду. Данза, улыбается Джирая, подходит к столу, толкает пытающуюся не отсвечивать Кахару, вытаскивает стул, ставит и садится. Внимательно смотрит на Данза и, не скрывая отвращения, начинает. «Слушай, а ты что здесь делаешь? Я же говорил не показываться в этом кабинете. А ты здесь, и что?» — улыбаясь, спрашивает Данза. «Ну не знаю. Например, вот это», — хватаясь рукой за стул, спокойно говорит Джирая. От руки по стулу расползаются символы. Саннин резко вскакивает и бьет Данза стулом по голове, с такой силой, что со стола Хокаге слетают бумаги. Данза же прижимает ладонь к разбитой голове, охая покачивается и... «Полиции надо удвоить финансирование», говорит Джирая и продолжает хреночить Данза стулом, чем превращает его лицо и голову в кровавое месиво. «Ты понял меня? Удвоить. Мне, кажется, он намеренно унижает Данза перед нами. Да, мы с ним, можно сказать, в союзе. А вот остальные. Ну, Фугаку проникся. Глаза круглые как блюдца. Недоволен только Хиаши. Надо. Кажется, план Джирая начинается. Вот этого Данза точно не простит. Надо поговорить с Шикаку и Чоузой. Мы должны». Джирая валит Данза на пол, наступает ему на спину, хватает за руку, тянет на себя, ломает ее и проворачивает. «А-а-а!» — верещит Данза. «Заткнись!» — рявкает Джирая, наступает ему на затылок и серьезно смотрит на Хирузина. Так, схватив бланк, бормочет Сарутоби. «Увеличить финансирование в 3 раза. Замечательно. Фугаку, вот держи. Еще вопросы будут? Нет, тогда все свободны. Джирая, я завтра зайду. Волоча к окну окровавленное тело Данза, улыбается Саннин. Открывает окно и выбрасывает старейшину. Тут же прикладывает ладонь ко лбу и смотрит вдаль. Низко пошел. К дождю. Варвар, качает головой Хяши. Джирая резко поворачивается и широкими шагами идет к нему. Все стоящие перед ним, к ужасу Хяши, благоразумно расступаются. Чего сказал? Наступив на ногу Хьюга, спрашивает Саннин. Не расслышал я. Повтори. Тебе показалось? Стиснув зубы, шипит Хяши. А-а-а, бывает. Старый я. И слух не тот, и глаз, и ноги как не свои. А ты чего скалишься? Приболел? С ноги сойди. Не выдержав, кричит Хяши. Ох, извини, наигранно сокрушается Джирая. Однако сам продолжает давить ботинком пальцы Хяши. Вот я невнимательный. Наступил на ногу главе клана Хьюга, а глава в сандаликах. Пальчики только носочком прикрыты. Какой же я невнимательный. Ты это, Хяши, в следующий раз копыта свои убирай. Старенький я, на ноги людям наступаю, и ведь на голову наступить смогу. Невзначай, псих. Отшатывается от него Хяши. На что Джирая ехидно улыбается, отходит назад. Подмигнув мне, резко разворачивается и выходит из кабинета. Все свободны, раскладывая на столе бумаги, кивает Хокаге. Цунаде, останься. Дружно, вслед за хромающим Хяши выходим из кабинета. Уже в дверях оглядываюсь и вижу кое-что странное. А именно, Синджу стоит и стеклянным взглядом смотрит себе на ноги. Точнее, на тоненькую струйку крови, которая от места избиения Данза стекла к ее сандалиям. Неужели слухи оказались правдивыми и наша великая во всех смыслах медик боится крови? Если так, то мне сейчас о другом думать надо. Жабий Саннин в опасности, и мы просто не имеем права остаться в стороне. Шикаку, Чоуза, догоняя друзей, говорю, надо. Я знаю, иначе, перебивает меня Нара. План уже готов, то есть доработан, надо собрать людей. А время? Раньше, чем ночью, Данза своих не отправит. Время у нас еще есть. Будьте готовы. К нам придут и будут угрожать. Не ведитесь, надоело мне это. Сделаем дело, тогда. А если провалимся? Подозрительно щурится Чоуза. Нам тогда. Значит, надо сделать так, чтобы не провалились, уверенно заявляет Нара. Надо, значит, сделаем. То же время, Коноха, Джирая. Чакру в печать, ладонь к уху и не дышать. Слышно плохо, однако разобрать можно. Хирузин и Синджу разговаривают о ее гемофобии. И тут, нет, Цунаде крови не боится. То есть боится, но боится только когда на нее попадет. Так может смотреть сколько угодно. Синси, я пойду, еле ворочая языком, говорит Цунаде. Да, конечно, вздыхает Хирузин. Едва различаю шаркающие шаги. Хлопает дверь. Хирузин бормочет что-то невнятное. Кажется, шелестят бумаги. Нет, весь мой опыт подсказывает, что Данза и остальные такой выходки мне не простят и начнут действовать. Вот сейчас, сейчас, ну, я же видел, как Митакада, выглядывая из-за угла, скрипел зубами. Ну, Хирузин, кричит Митакада, тебе срочно нужно принять меры, это переходит все границы. Мы старейшины, а не посмешища. Скоро я сниму с вас эти обязанности, неуверенно бормочет Сарутоби. Хирузин, ты слаб, верещит Кахару, если ты не можешь действовать, мы сами все сделаем, не посмеете. Вы, шаркающие шаги, постукивание палки по полу, тяжелый вздох, я сам все сделаю, кряхтя говорит Данза и шумно вздохнув продолжает. Джирая влез туда, куда ему не следовало. Своими действиями он подвергает опасности всю деревню и наше главное оружие. Его надо устранять, как бы он тебя ни устранил. За меня не волнуйся, я справлюсь. Джирая больше не будет мешать. Что касается Джинчурики, я нашел более подходящий сосуд, но он же не переживет извлечение, Данза. Потеря одной никчемной жизни ради безопасности всей Конохи. Цена приемлемая. Ты, Хирузин, сиди спокойно, занимайся делами и даже не думай дергаться. А еще лучше, забудь о своем ученике и Джинчурике, уже завтра ни того, ни другого не будет. Я все сказал. Ну, Синси, хоть для вида вякни что-нибудь. Сильнее прижав руку к уху, изо всех сил напрягая слух, пытаюсь услышать хоть что-нибудь. Но кроме шагов, скрипа двери и наступившей после этого гробовой тишины, ничего не слышу. Да, завтра нас не будет. А вот хрен тебе, у меня план есть. Надо подготовиться. Глава 16. 7 часов спустя. Коноха. Дом Какаши. Джирая. Подготовка закончена. Кое-какие приспособления и экипировка добавлены. Сумки с кунаями и сюрикенами на поясе. В специально пришитых к штанам карманах. теперь находится солидный запас взрыв-печати и свитков для запечатывания. Барьер усилены да не могу, сигнальная система добавлена. Ну как сигнальная? Если кто-то подойдет к барьеру ближе чем на метр, символ на руке начнет нагреваться. Конечно, можно было увеличить расстояние, но там дорога. Сработает закон подлости и прохожих прорвет бродить по улице. Замучают. Так что метр. Расстояние между первым и вторым барьерами, и представляющим из себя ловушку, все же красиво так заминировано немного улучшенными взрыв-печатями. Также улучшена защита дома. Еще я пробежался по деревне, прикупил кое-какие лекарства, заглянул в банк, где указал Наруто и Цунади наследниками моих сбережений. Поровну. Что удивительно, особой волокиты не возникло. Быстро составили, поставил подпись. Служащая шарахнула по документу печатью. И все. На этом хорошие новости заканчиваются. Жаба, посланная Кайнаичи, вернулась ни с чем. Теневой клон, отправленный в резиденцию на разговор с Каге, нашел только пустой кабинет. Куда делся сам третий, никто не видел и не знает. И тут или меня кинули, или переиграли. Не исключаю сразу два варианта. Хирузин свалил в сторону, Яманака и его друзей чем-то припугнули. Ожидаемо. Хотя, я надеялся на то, что местные попрочнее будут. Ну нет, так нет. Сам справлюсь. Тем более пока все идет по плану. Конечно, от этого плана уже начали отваливаться детали. Но, я как и хотел вывел старичков из себя и заставил их действовать. В открытую, а не интригами и многоходовками. Последнее мне не надо, несмотря на то, что кое-как умею. Не люблю я этого. А так, выведенный из себя враг, склонен ошибаться, терять голову от гнева и совершать глупости. Знаю, проходили. Ну и, от моей выходки все встало на свои места. Со всех слетели маски. Хирузин тряпка, остальные трусливые девки. Хотя, опять же, это громкое заявление. Инаичи могли банально вынудить сидеть и не вмешиваться. Я знаю, как это работает. Компромат, что если сопоставить факты и знания, провести аналогию и подумать, для главы клана, смерти подобно, или угрозы, или вообще у него ребенка в заложники взяли, или Инаичи ведет свою игру, так это или нет, теперь уже не важно, пока что я один и воевать мне тоже придется одному, Какаши в расчет не беру, он просто телохранитель, назначенный Хирузином, одно его слово и Какаши отойдет в сторону, есть вариант, попросить о помощи Цунаде, нет, ее в это я втягивать не хочу, и вот он, самый главный минус. То, от чего я нажил себе кучу неприятностей, привязанность, любовь, все это глупые человеческие слабости, которые только мешают, ослабляют. Вот, например, слишком сильно я привык к мелкому и просто не могу бросить его. Слишком сильно я люблю Цунади и банально хочу быть с ней. И нет, умирать я не собираюсь, но смена тела, именно смерти означает смерть жабьего Саннина. При таком развитии событий, окончательный в случае смены тела разрыв с Цунади, я смогу пережить, а вот расставание с маленьким человечком будет самым величайшим потрясением, как для меня, так и для него, больше, конечно, для него, так что вариант смены тела остается на самый крайний случай, потому что это все перечеркнет, как я потом подойду к Наруто, что я ему скажу, это я, только тело сменил, и как он отреагирует, использую переселение только тогда, когда другого выхода не будет. Пока же, мне остается только ждать. Время шло, солнце скрылось за горизонтом, на Конаху опустились сумерки. Ничего не подозревающий Наруто сидит за столом и болтая ногами увлеченно, но аккуратно раскрашивает картинки. Какаши хоть и читает книгу, но бросает на меня подозрительные взгляды. Я же, сижу с блокнотом в руках и пытаюсь написать послание для Цунади. Что не получается, выходит или сухо, или слишком поэтично. В итоге плюю на все, убираю кисточку и пишу карандашом. Цунади, возможно, сегодня случится неприятность и я сдохну. Прям как ты всегда хотела, как бродячая собака. В таком случае, прошу тебя о маленьком одолжении. Позаботься о Наруто. Я не прошу нянькаться с ним. Просто посмотри, чтобы в деревне его не трогали. И если можно, найди ему учителя. Деньги я вам оставил, придешь в банк. Там я обо всем договорился. Прощай, навсегда твой и только твой, великий извращенный отшельник с горы Мьёбаку. Люблю тебя. Так, вроде пойдет, запечатывая записку в конверт, довольно улыбаюсь и встав из-за стола, обращаюсь к Хатаке. Пойдем, разговор есть. Недовольно глянув на меня, Какаши убирает книгу, бормоча что-то невнятное встает и всем своим видом показывая раздражение топает к выходу. Наруто, мы на минутку. Не скучай. «Что?» – выйдя на крыльцо, спрашивает Хатаке. «Вечер, темнеет, скоро ночь. Вообще мне нравится ночь. Опасное время, на охоту выходят хищники. Почти все темные и страшные дела совершаются под покровом ночи, а до утра, возможно, целая жизнь. Чего? Опять твои? Слушай меня внимательно, Хатаке», схватив Какаши за жилет и прижав к стене твердо и уверенно говорю ему. «Скоро за мной и Наруто придут, попытаются убить тебя, если останешься здесь, скорее всего тоже. Поэтому, бери письмо и вали отсюда. Утром, если меня убьют, передашь послание Цунаде. Иди, Какаши». «А, не спорь, я не хочу тебя в это втягивать, но я телохранитель, у меня задание, Хокаге». Хирузин под ногтем старейшин, толку с него никакого. Если они ему скажут, он и тебя сольет, не без сожалений, но тебе ведь будет все равно, это не выход, щуря глаз говорит Хатаке. Но, Хатаке Какаши, стоя перед барьером монотонно говорит Анбу, тебя вызывает Хокаге. Анбу, не успели, не мог блин сразу уйти, не мог, отталкивая меня ворчит Хатаке, поправляет жилет, достает из кармана книжку, приваливается спиной к стене, открывает и кричит гостю, хорошо, завтра с утра приду. Немедленно, все так же монотонно командует Анбу. Сейчас, книгу дочитаю, отвечает Какаши, засовывает руку в карман и вытаскивает пару сюрикенов. Не уйдет. Но почему? Задание или мои слова повлияли, неважно. Шел бы ты отсюда, кричу посыльному, на что он поворачивается и кивает в сторону. Тут же рядом с ним встают еще шестеро. Даже обидно, не отрываясь от книги гнусавит Какаши. Семеро. Выходите, участок окружен. Накаркал. Ладно, Какаши, давай-ка в дом. Наруто в его комнату, там барьеры помощнее. И не высовывайтесь. Кивнув, Какаши разворачивается, но в дом не заходит, а создает теневого клона, запрыгивает на крышу и все так же читая демонстративно крутит на пальце куной. Клон же скрывается в доме. Вот же, ладно. Судя по настроению, в бой Хатаке особо не рвется, но свое задание по нашей охране явно выполнит. Прикрытие не помешает. Так, что у нас? Дом действительно окружен. Судя по тому, как горят сигнальные символы на руке, весь корень здесь. Однако в ловушку заходить никто не спешит, но это ведь не так важно. Потягиваюсь, подтягиваю штаны и, закинув руки за голову, подхожу к калитке. Ну, вот он я. Попробуйте взять. Анбу молчат, с места не двигаются, даже не переглянулись. Так, пока все отлично, пока все замечательно. Не хотите идти в ловушку, она сама придет к вам. Но надо, чтобы вы все здесь собрались, ну или как можно больше и подошли поближе. Внешний барьер убрать, печати подорвать и всех их на части разнесет. Тех, кто слишком близко, разнесет на атомы. Чего молчите, недоумки? Думаете, я такой дурак, что возьму и выйду к вам? Не угадали. Почему же не угадали, говорит появившийся перед барьером Данза. Эх, Джирая, не стыдно тебе, заставил старого человека идти в такую даль. Где уважение к старшим? К старшим, уважение никуда не делось. А вот такое дерьмо, как ты, я уважать никогда не стану. Грубо. Выйди, поговорим. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Давай лучше ты ко мне. Приведите, не в силах сдержать улыбку кивает Данза и с превосходством глядя на меня отвратительно скались продолжает. Я этого не хотел, но безопасность в деревне превыше всего. Я ведь столько лет сохранял наш дом, наших сограждан, развязывая войны и убивая, подозревая неладное, тяну время и пытаюсь придумать, как выбраться из этой ситуации. Девятихвостый, тоже твоя работа? Ни в коем случае, качает головой Данза. То была работа человека в маске. Он подчинил себе Биджу, он натравил его на деревню, и я бы с радостью помог четвертому, но он был таким умным и уверенным в себе, что вряд ли бы принял от меня помощь. Ах ты тварь, мог помочь, но не стал вмешиваться. А что ты хотел, Джирая? Я всего лишь немощный старик, а он, четвертый Хокаге, его жена, Узумаки Кушина. В итоге, они все же справились, а потом ушли, не дожидаясь, пока я приду за ними. И это их самый правильный поступок. Ао, смотри, Джирая, а вот и они. Трое Анбу, подводит к Данза, Цунаде и Шизуне, от вида которых стискиваю зубы так сильно, что эмаль хрустит. Кота изрядно побита, руки связаны, рот заклеен. Смотрит испуганно, судя по тому, что хромает, правая нога повреждена. Синджу. Синджу просто идет. Как лунатик, она ни на что не обращает внимания. Круглыми, полными ужаса глазами смотрит на свои окровавленные руки. На ногах держится только потому, что ее ведут Анбу. Да, качая головой тянет Данза. почти пятое Хокаге, ни на что не способное ничтожество. Всего-то надо было плеснуть в нее кровью, а вот Шизуне хорошо сопротивлялась, двоих убила. Данзе кивает, Анбу тут же выхватывают танта и приставляют их к шеям девушек, надавливают, по коже бежит кровь, отчего меня начинает перекрывать. Сигнал, и обе они умрут, жмурясь улыбается Данзе. Но ты ведь этого не хочешь? Да, Джирая, предлагаю тебе сделку. Ты оставляешь Джинчурики и Хатаки, забираешь женщин и уходишь из Канахи. Договорились? Подумай, Джирая, взвесь все за и против. Посмотри, на одной чаше весов любовь всей твоей жизни и ее воспитанница, на другой – маленькое чудовище и человек, которого ты не знаешь. Я подожду, и нет, можешь не торопиться, иначе, Шикаку, Чоуза, они не придут. Я поговорил с ними, и все они, о чудо, признали, что ошиблись. Обмен. Нет, про это и речи быть не может. Сейчас у меня есть шанс спасти хоть кого-то. Если соглашусь, то... Причем здесь Какаши? Как-то не вписывается он в эту историю. Он же, не о том, думай, комок слизи. Здесь ситуация. Призыв не поможет. Гамабунта слишком большой и ненароком всех затопчет. Другие жабы. Фукасаку. Пока призываю. Без головы, даже великий медик долго не протянет. Нужно что-то другое. Выплюнуть себя, в Данзе. Не сработает, он только с виду дряхлый старикашка. Увернется, а потом кто-нибудь шарахнет огненной техникой и все. Два танта у Шеи Цунаде, один у Шизуне. Первым делом надо убрать этих троих. Потом, ближний бой, раскидать всех, прикоснуться к Данзе, и все проблемы решены. Это да, но, Наруто и Цунаде как? Они же, а так они погибнут. Они, вот же нашел себе проблемы, а не надо правила нарушать. Особенно когда видел примеры и знаешь о том, что это безотказно работает. Мне начинает надоедать, почесав шрам на подбородке, качает головой Данзе и поворачивается к своим. Помогите жабьему Саннину быстрее принять правильное решение. Держащий Цунаде Анбу, бьет ее по ногам, ставит на колени и с силой бьет рукояткой танта в затылок, отчего Синджу падает, лежа в пыли стеклянными глазами смотрит в пустоту. Эррррррр. На мой рык, лезвие танта упирается в шею Цунаде и разрезает кожу. Кажется, ситуация безвыходная. Спокойно, были у меня проблемы и посерьезнее. Справился тогда, найду выход и сейчас. Мне просто надо. Возможно, даже моей скорости не хватит. А это значит, Сенмод, без Шимы и Фукасаку, это опасно и практически невозможно. Было невозможно, теперь же все изменилось. Но ведь Данзе об этом не знает. Надо потянуть время. Спокойнее, спокойнее. Прислушиваясь к себе и начиная собирать обжигающе неприятную синчикру, поднимаю руки. Я выйду. Правильное решение. Не сдерживает улыбку Данзе. Я жду, ты нас не отпустишь, так ведь, старейшина, ты, хоть и мерзкий, но все же умный человек и врагов за спиной не оставишь. Перед смертью, можешь оказать мне одну небольшую услугу. Зачем ты испортил печать Наруто? Не понимаю, о чем ты. Печать я не испортил, а улучшил. Знаешь, сколько сил и времени я потратил на этого ребенка? Ао, ты не представляешь. Хроническая болезнь каждого дорвавшегося до власти урода. Вот сука. Каждого. Надо обязательно рассказать о себе, о своих планах, деяниях. Похвалить себя, это обязательно, ну и прикрыться великими целями. Говори, а я послушаю. Пока Данзе распинается, с огромным трудом, сдерживаю синчикру. Осторожно вливаю ее в систему циркуляции и запоминаю результат, который, даже немножечко пугает. Синчикра, работает как мутагенный убойный стероид. Медленно, но верно изменяет меня и делает похожим на жабу. Но... Благодаря созданному блоку управления системой циркуляции, внешние изменения пока удается скрыть. Внутри же, меняется структура мышц, как тех, что были, так и уже выращенных. Мои и без того быстрые мыслительные процессы, ускоряются в разы. Но самое интересное, я начинаю вырабатывать яд. То есть не начинаю, а в теории могу его вырабатывать, причем всей поверхностью тела. Потому что большая часть кожных желез под действием синчикры трансформируется как у жабы в ядовитые. Усилить процесс, больше чакры в кожу, противные ощущения, но выхода нет. Сейчас любые средства подойдут, еще немного, еще чуть-чуть и чакры хватит для активации режима. Ну, хорошая речь, Данзе, закрыв глаза и снимая все ограничения, перебиваю старика. Позволь спросить, ты боишься смерти? Я ничего и никого не боюсь. У меня есть цель, и несмотря ни на что я пойду к ней. Даже больше этого, я добьюсь. А если нет, спрашиваю и открываю глаза. Мир предстает совершенно в другом свете. Ночная темнота отступает. Одинокий фонарь, освещающий улицу, пылает как солнце. Запахи, осязание, восприятие, все это меняется. Само время как будто замедляется. Вижу, как лицо увидевшего мои жабьи глаза Данзе медленно искажает гримаса ужаса и отвращения. Он как в замедленной съемке поворачивает голову к Катайсинджу, открывает рот, едва не разорвав мышцы ног, прыгаю к девушкам. Мощным ударом разбиваю маску и череп держащему Шизуни Анбу. Резко поворачиваюсь, ногой проламываю грудную клетку второму, тому, кто пытался проткнуть шею Цунаде. Третьего хватаю за руку, отбираю танта и втыкаю в глаз. Острая боль обжигает спину, тут же левую руку и грудь. Больно же, психи. Глубокая резаная рана на спине, колотая на плече, еще одна резаная на груди. Регенераторы в кровь, адреналины и убойную дозу дофамина с серотонином. Работа должна приносить радость. Срываю с себя изодранную футболку, усилие воли, напряжение и тело покрывается молочно-белой ядовитой слизью. Начнем. Вывернув ногами пласт земли, срываюсь с места и сшибаю двоих анбу. Хватаю одного за ноги и как дубиной бью им подходящих ко мне, отчего они как игрушечные солдатики ломаются. Убить его, отступая, кричит Данза. Анбу собираются, в меня летят кунаи, сюрикены и огненные техники. Откуда-то берется рой дохнущих от ядовитой слизи жуков. Кто-то нагло и грубо пытается проникнуть в мой разум. Отпрыгиваю назад, волосами прикрываю девушек, создаю над ними шипастый кокон, и получив в грудь техникой фуаутона, каким-то чудом не потеряв равновесие, оставляя ногами глубокие борозды, отъезжаю назад, складываю печати и выдыхаю чудовищный по силе поток огня. С десяток анбу сгорают, остальные успевают поднять земляную стену, чем спасают себя и Данза. Расинган. Создавая в руке шар усиленный синчикрой, прыгаю к стене и впечатываю в нее технику. Шар пробивает защиту, а вместе с ней и нескольких анбу. Взрывается, разнося стену и оставляя в земле глубокую воронку. Однако анбу не, это нисколько не пугает. Они встают и прут на меня, метают оружие, запускают техники. Данза так и стоит, раздавая сокрушительные удары, и от переизбытка гормонов, не обращая внимания на получаемые повреждения, прорываюсь к главному. Как вдруг, занесший руку для удара боец, ловит в шею куна и хрипя падает. Второй останавливается, резко поворачивается и втыкает танта в живот своего товарища. Третий, стоящий в стороне, складывает ручные печати. Как вдруг, с истошным визгом к нам летит Тон-Тон, прыгает и вцепляется анбу в руку, отчего он наклоняет голову на бок, смотрит на болтающуюся у него на руке свинью, хватает ее за ухо, и тут в глаза ему попадают сразу два куная. Со всех сторон к нам бегут люди. Помощь пришла. Ха, добрый вечер. Слышится радостный крик. Рядом со мной встает Чоуза, увеличивает руки и невероятно мощным ударом отправляет четверку бойцов в полет, в том числе и того, который помог мне. Дебил, меня-то за что? Кричит со стороны Инайчи. Да где тут разберешь, в кого ты вселился? Разводя руками, виновато улыбается Чоуза. Датон, кричит один из анбу. Земляная, горластый, не давая закончить технику, вырубает его Акимичи. Заканчиваем, говорит незнакомый голос, после чего остатки бойцов или замирают, или падают. Техники Нара и Яманака. Это же сколько они сюда народа согнали, всеми кланами приперлись, неважно. Главное, пришли. Джирая, я, конечно, не медик, указывая мне на грудь, морщится Акимичи. Но мне кажется, вот это из груди торчать не должно, и из живота тоже. Да, вытаскивая засаженный мне в грудь по самую рукоять танта, спрашиваю. Ну раз тебе так кажется, Данза, а ты чего так скромно стоишь там? А ну давай поговорим. Иду к старейшине, по пути вижу, как из кустов у обочины к тени Данза тянется другая, длинная. Так вот почему он так спокойно стоял. Ну жуки хитрые, ждали до последнего, хотя нет, они вовремя. Хмыкая и ударами убивая замерших бойцов, подхожу ближе и, смотря в глаз Данза, останавливаюсь. Вытаскиваю из живота кунай, провожу им по своей покрытой ядом коже, тут же втыкаю его в бедро Данза и проворачиваю. Меня нельзя убивать, я, старейшина, я всю жизнь заботился о нашей деревне. Джирая, мы еще можем договориться. Конечно можем, подбирая валяющийся под ногами кунай и смазывая его ядом, киваю. Но сначала, это для твоего же блага, ты в преклонном возрасте, тебе нельзя лишний раз напрягаться. Удар, кунай входит в колено старика. Поворот и сустав разрушен. Вторая нога, то же самое. Чтобы наверняка, подрезаю сухожилие и перехожу к руке. Яд на оружие, кунай в плечевой и локтевой сустав. Кисть отрезается за ненадобностью. Ты за это ответишь, вздрагивая, рычит Данза. Вы все за это ответите. Ах, срываю с Данза одежду и внимательно смотрю на печать, запоминаю символы, разглядываю руку, провожу пальцами по печати, чем нарушаю систему самоуничтожения. Вот ты мразь, глядя на расположенное на плече лицо первого выдыхаю, вживил клетки Синджуха Ширамы, усилил регенерацию. Тряся головой и выплевывая пену, стонет Данза. Яд оказался сильнее, чем я думал, или парализующий эффект, что-то как-то странно он завис. Эй, приди в себя, залепляя старику пощечину, спрашиваю, что ты хотел делать дальше, зачем тебе Какаши, в кого ты хотел перезапечатать Биджу, отвечай. Данза не отвечает, вздрагивая смотрит в пустоту и плюется пеной, взгляд стеклянный, и Наичи, поворачиваюсь и вижу, что Яманака, держа печать, стоит, закрыв глаза и хмурится. Молодец, даже просить не пришлось, сам догадался. Однако, судя по роже, то, что он там узнает, совсем неприятное. Твою мать, Синчакра заканчивается. Я же, все, опуская руки, выдыхает Инаичи. Данза моргает, жутко скалится, поворачивает ко мне голову. Разговор окончен, но спасибо, что помог принять правильное решение. Киваю ему и ударом валю на землю. Без вашей помощи, я бы сомневался. Наступаю на грудь, хватаю за голову и отрываю ее. Тело Данзы дергается, рука, разрывая бинты, раздувается. Слышится деревянный скрежет. Быстро накрываю тело свитком, подаю чакру и запечатываю. Отряхивая руки, выпрямляюсь. Поворачиваюсь к Инаичи. Все тело пронзает болью. Раны раскрываются, льется кровь. Кашлянув, пытаюсь сохранить равновесие, но вместо этого заваливаюсь на землю. Не трогайте меня, останавливаю спешащих на помощь. На мне жабий яд. Прикоснетесь, отравитесь. Синчакра совсем заканчивается. Вместе с этим приходит тупая, более страшная усталость. Очаг замедляет выработку чакры. Организм с болью медленно приходит к первоначальному состоянию. Глаза становятся нормальными, мышцы слабнут, ноющие ноги, похрустывая, становятся человеческими. Яд с тела почему-то испаряется. Наверное, как и жабье масло, в этом мире оно не может долго храниться. Волосы быстро укорачиваются. Кокон, защищающий девушек, распадается. Первый серьезный бой, и я так прокололся. Позор. Сейчас я все бы сделал по-другому. Но после драки кулаками не машут. Хотя, выводы сделать стоит и записать в мои слабости количество противников. Как там на земле говорили, толпой угасит даже льва, вроде так. Ну, значит, одолеть старую жабу у них почти получилось. Сам дурак, но что я сделаю, Синджу, она для меня почти все, а то, что не она, занимает Наруто. И это, нет, неплохо, кто бы что ни говорил, это неплохо, это дает смысл жизни, делает ее ярче. Пусть мы никогда не будем вместе, я всегда прикрою тебя, глядя в сторону, туда, где девушки, тихо шепчу. Спать хочется. Кажется, я переборщил с Синчакрой. Там же, Каташизуне, кокон из волос распадается, вызывая тошноту, в нос бьет запах горелой плоти. Сажусь, осматриваюсь и вижу. А нет, кровь. На моих руках кровь. Везде она. Все в крови. Смотря на свои руки, бормочет невменяемая сидящая рядом Цунаде. В 10 метрах от нас, на земле лежит Джирая. Над ним стоят люди. Помочь сможешь? Присаживается передо мной Инаичи. Там Саннину плохо. С этими словами Яманака резким движением отрывает от моего лица клейкую ленту и перерезает кунаем веревки. Хаэс, сейчас, с помощью Инаичи встаю и, придерживаясь за него, хромаю к Джирае. А вокруг настоящие побоище, сожженные в уголь тела, искалеченные, но еще живые анбуне, некоторые как изломанные куклы, руки и ноги загнуты под немыслимыми углами. Много бойцов в разбитых масках, некоторые живы, но явно чем-то отравлены, лежат, смотрят стеклянными глазами, изо рта каждого течет белая пена, а...